Сиреневый дым кружился все быстрее и быстрее и быстрее. — Ягуа! — благоговейно произнес шаман. — Ягуа! — повторил шаман с ненавистью. Даже не с ненавистью, а с такой лютой злобой, сильнее которой, наверное, и нет ничего на свете. Спустя секунду после этого расступился сиреневый дым, затыкавший горловину потолка, и сварок устремился вверх, свободно и легко его увлекло и выбросило в ослепительное ничто. Глава седьмая. Фигуры астрального пилотажа. Сварога, вернее его бестелесную сущность, неумолимо влекло кверху, и это было здорово. Он ощущал необычайную легкость и прилив сил, его тянуло вверх, тянуло, как в той самой песне, все выше и выше и выше, а вместо сердца и впрямь, казалось, помещался пламенный мотор. Он увидел под собой дом шамана, рядом с которым, воткнув в землю копья, сидели на корточках дикари. Он поднимался все выше, и дом с каждым мигом удалялся, стремительно уменьшаясь в размерах. Люди возле дома стали вдруг крохотными, жуткой быстротой проваливаясь вниз вместе с землей и травой. Деревня, огороды, развалины, лес вокруг селения — все слилось в пухлую желто-зеленую массу, сделалось похожим на аккуратно вырезанный из бумаги макет. Захлестнувшая его эйфория была всеобъемлющей. Показалось, что в этом полете и заключен смысл жизни. Захотелось крикнуть, что есть мочи, да пусть продлится он вечно, а, и интересно, видит ли его с земли. Судя по стремительному удалению от земли, он мчался на приличной скорости, что твой истребитель. Только не бил в лицо тугой воздушный поток. Не ревели моторы, и не стелился сзади инверсионный след. Сварог увидел, как где-то очень далеко на краю бесконечных лесов полыхнула ослепительная зарница, окрасив часть горизонта алым. Это было похоже на внезапный закат солнца или на взрыв чего-то большого и взрывоопасного, например, нефтеперерабатывающего завода. Но отчего-то Сварога нисколько не беспокоило. Что это такое на самом деле? Единственное, чего хотелось, так это подняться еще выше и зарыться в облака. Предчувствие беды вошло в сознание грубо, остро, как финский нож под ребра. Иллюзорный нож тот, правда, моментально выдернули, и рана тут же зарубцевалась. Предчувствие беды растаяло, будто и не было его, но эйфория, в которой Сварог до того купался, блаженствуя, уже была разрушена, как Карфаген. Это, надо сказать, спасибо вложенной в него ларами способности чуять опасность. Благодаря ей с мозга сдуло розовую пелену и вернулась способность здраво размышлять. Сварог впервые за все время полета взглянул на себя. Остановив полет, что оказалось проще простого и полностью было в его воле, он вытянул перед собой руку и посмотрел на нее. Вид у руки, прямо сказать, был непривычный. Более всего он обходил на сгусток матового белого сияния. Не только рука, но и все тело сейчас было таким матово-белым. И вдруг Сварог во всей четкости и ясности осознал, что именно происходит, твою мать. С помощью ли вуду, иной ли более могущественной магии и при содействии иных более могущественных сил, но чертов шаман высвободил, нет, не душу, но астральное тело Сварога, в оболочке которого изключена душа, и отправил это тело в свободный полет. В надежде, что там, в полете, оно и затеряется, оторвется окончательно и навсегда от плоти, а исконное тело, то есть как раз та самая плоть, осталось лежать незащищенным и беспомощным в доме шамана. Тело осталось в полной власти проклятого ведуна, твою мать. Даже смерть, простая человеческая смерть, предпочтительней вот такого вот конца. Сорок квырнулся в воздухе, вытянув руки перед собою и сложив ладони, понесся вниз. Он падал со скоростью чуть не в два маха, но сопротивления воздуха не было и в помине. Вокруг лишь колыхалась некая зыбкая полупрозрачная марева. Откуда-то сбоку вдруг появилась огромная черная птица. Птица, не замечая опасности, парила, распластав крылья. Сворок не успел среагировать и воткнулся в нее, и ничего не произошло. Ну, если не считать того, что Сворок промчался сквозь птицу, как ныряльщик проходит сквозь отражение предметов в воде, словно они с птицей существовали в разных плоскостях бытия. А, собственно, почему же словно? Именно в разных плоскостях есть мир электромагнитных излучений. Есть мир магической энергии, а есть плоскость астральная. Вот в ней он, похоже, сейчас кувыркается милостью шамана, чтобы ему век счастья не видать.